— спросил я, приветствуя госпожу Рут легким поклоном. Мой вопрос, казалось, еще больше развеселил этих троих. — С таким же успехом вы можете спросить, почему собака с кошкой шипят и рычат друг на друга? — ответила Сьюзен. — С вами все в порядке, Вильям? — Кто этот тип? — сказал студент, не давая себе труда ответить на вопрос. В пылу бушевавшего боя Сьюзен Констант представила нас так спокойно, словно мы находились на званом обеде. — Это Николас Суравилл из тех актеров, которые приехали развлечь наши семьи. — Николас, это Вильям Седлер, человек, за которого надеется выйти замуж моя кузина Сара. — А, господин Ревилл, — вмешалась госпожа Рут, — вы помогли мне тогда на дороге, я помню вас, а я вас, мадам. — Будете играть в Ромео и Джульетте? — спросил Вильям Седлер. — И в других вещах, помимо нее, — сказал я. — А где же ваш приятный юный друг, тот, который... — Нес меня, когда меня ранили, — снова встряла госпожа Рут. Я заметил, что она все еще держит свою сушеную рыбу, так сказать, не вкладывая в ножны, наготове для следующего врага. Но прежде чем мы смогли поболтать о приятности Абеля Глейза и о пьесах, которые собирались ставить, слуги лорд Камергера и о прочих милых пустяках, нас прервал новый поворот событий в Карфакском побоище. Колокола звонили еще громче, яростнее, крик стали еще громче, а град предметов, летавших в воздухе, еще плотнее. Посреди этой суматохи со стороны вдруг раздался звук трубы, как будто за сценой заиграли фанфары. Да прямо как в настоящей битве, — подумал я. Не то чтобы я участвовал хотя бы в одной. Машинально мы повернулись на звук рога. Позади нас по Хай-стрит поднималась наиболее роскошно одетая группа людей, как я только видел, вне двора королевы Елизаветы. Их путь освещали факелы, которые несли их спутники по бокам группы. Дымящийся свет плясал по лицам, что были суровые и морщинистые, и телам, что были в основном сгорбленные и сморщенные. Но их одежды, ярко-зеленые одежды, небесно-голубые одежды, пунцовые одежды, как будто множество цветочных клумб решили встать и прогуляться в середине ночи. Хлопотливый Бартоломью Рид, занимавшийся костюмами актеров услуг лорд Камергера, пришел бы в полный восторг от такого убранства. Мне не требовалось объяснять, кто были эти господа. Это было само величие университета. Главы домов и колледжей, сопровождаемые своей свитой, угрожающей, размахивающей факелами. Один из этой свиты, стоявший впереди, сжимал медную трубу, а другой с мрачным лицом имел при себе здоровую алебарду. Другие были вооружены длинными и крепкими палками, не считая закопченных факелов. — Бульдоги! Господи Боже! — проговорил Вильям Седлер. Я не видел никаких собак, но готов был принять его слова на веру. Затем с противоположной стороны, где дорога смыкалась с Карфаксом у церкви Святого Мартина, вышел другой отряд мужчин. Их одеяние было не так великолепно, как у первой компании, но и они несли на себе печать власти. Это значит, что они были среднего возраста или старше. Выражение лица у них было серьезным, сопровождала их собственная вооруженная свита с факелами. Человек во главе этой процессии имел поблескивающий в свете огня регалии, и я догадался, что это был мэр Оксфорда. Это были главные граждане города, то есть олдермены и именитые горожане, участвовавшие в самоуправлении. В их полномочия входило следить за поддержанием общественного порядка и должным образом наказывать нарушителей оного. Обе группы настороженно остановились в нескольких ярдах друг от друга. На мгновение я подумал, не перейдут ли они так же, или скорее их свита к ударам. Но то были почтенные люди, сознававшие собственное достоинство, не говоря уж о незапятнанном великолепии их одеяний. Они были здесь для того, чтобы загасить пламя, а не раздувать его. Мы вчетвером, госпожа Рут, Сьюзен Констант, Вильям Седлер и я, занимали очень неудобную позицию, на виду, почти посредине. Я заметил, что Вильям Седлер слегка прикрывал свое лицо рукавом. Я тоже испытывал смутное чувство стыда, несмотря на то, что попал на это сражение с опозданием,